Глава 42. «Девушка, а вы уверены?» — осторожно спросил дяденька с седыми усами и мутноватыми глазами, разглядывая меня с таким видом, словно я попросила у него не пару пакетиков семян, а всевидящее око. Нет, я совершенно не была уверена в правильности своих действий, но этот внезапный порыв был куда сильнее моего здравого смысла, так что в итоге я с самого утра ходила нервная и дерганная. «Да», — сказала грубее, чем собиралась. «У нас какие-то проблемы?» Судя по его взгляду, проблемы были у меня, причем очень серьезные, такие, при которых только в гроб. Но дяденька не сказал больше ни слова, молча сложил мои маленькие покупки в бумажный пакетик с изображением какого-то красивого цветочка в центре, оставил его на прилавке так, чтобы не передавать его из рук в руки, и молча же взглядом спросил: «Что-то еще?» «Благодарю вас». Кивнула ему, забрала свой пакет и вышла, даже не пытаясь спрашивать об оплате. Женщины здесь не платят. А даже если и пытаются, никто все равно не берет от них деньги. Нет, им не достаются вещи за просто так. Платить в итоге приходится их мужчинам. Мне было немного неуютно из-за того, что, кажется, оплатить эту попытку придется Демису, но... Проклятое «но». Я верну ему все, что Райру и Хару придется на меня потратить. В конце концов, найти работу не такой уж и плохой вариант. Сегодня я гуляла по городу одна. Свадьба Лизи уже завтра, а сегодня она делала последние приготовления. Весь город шумел в радостном и немного нервном ожидании праздника. Прямо так, с большой буквы. Повсюду были расставлены корзины с желтыми и нежно-фиолетовыми цветочками, которые, я могу себе представить, было очень тяжело вырастить в такой прихотливой для цветов среде. Главную дорогу, по которой должны будут проехать новобрачные, начищали до блеска, буквально ползая по ней на коленях с грубыми щетками в руках. Натягивали яркие плакаты с какими-то громкими фразами и пожеланиями счастья, благополучия, детишек побольше и всего прочего. И везде, в каждых заведениях, которые мне попадались на глаза, больших и маленьких, ресторанах и простых булочных, в каждом из них словно бы готовились к маленькому персональному празднику, который обязательно заглянет во все двери. Так необычно и вместе с тем забавно, что я невольно притормозила шаг и во все глаза принялась разглядывать активные и воодушевленные приготовления, в которых участвовали по большому счету одни мужчины. Женщины, если и были, то тихими, как мышки, стоящими в сторонке, с несложными заданиями в духе поправить корзинку с цветами, чтоб стояла красивее. В голове крутилась куча всякой ненужной ерунды, забавной, интересной, но совершенно не помогающей сейчас, когда у меня оставалось так мало времени на выдумку свадебного подарка. Особенного. Такого, который могу подарить только я. Такого, чтобы Лизи выделила его из вороха всего остального и сразу поняла – это от меня. Чтобы смотрела на него и вспоминала обо мне. Чтобы без глупых банальностей. Но все мои жужжащие мысли предательски замолкали, едва я пыталась настроить их на правильное звучание. Ну же, помогите мне. За последующий час я обошла основную часть города вдоль и поперек. Заглядывала в лавки, с улыбкой наблюдая за приготовлениями. Купила еще пару мелочей в свой бумажный пакетик, снова мысленно пообещав себе, что я верну все-все, что потрачу за счет Демиса. А когда увидела лавку артефактора, в голове щелкнуло. Так тихонько, словно этот щелчок привел в действие древний, давно заржавевший механизм, который начал неторопливо со скрипом раскручиваться, мысль за мыслью. Обрывки, косые образы, ускользающие видения. И в итоге вся эта мешанина несмело сложилась в моей голове в цельную картину. Правильную, подходящую. Такую, какая мне и была нужна. Еще около часа я бесцельно бродила по городу, думала, прикидывала, мысленно подставляла и подбирала, а когда уверовала в то, что все правильно поняла, походила по паре нужных мест и купила добрую горстку нужных мелочей. Чтобы вечером, когда еще с утра умчавшийся по работе и закинувший меня в город Демис нашел меня, в переплетении улицы забрал, туда, где уютно, приятно. И полюбившиеся мне качели, сидеть под пледом и создавать что-то очень странное, но очень-очень важное. «Выглядит жутко», — решил Ехар, когда переговорил с кем-то из заглянувших к нему военных и вышел ко мне на внутренний двор. Я не пыталась закрыть поделку от его глаз, хотя мне и было немного неловко показывать ее в таком нелицеприятном виде, с торчащими детальками, отваливающимся камушком и грубо оборванными нитями заклинаний, которые я тщетно пыталась наложить. А должно выглядеть красиво. Ответила ему с напряжением, потому что в этот момент упрямо пыталась закончить хоть одно из заклинаний так, чтобы оно не лопалось и не разбивало конструкцию на кусочки. «Что это такое?» Демис не садился на качели, которые я заняла почти полностью. Он остался сидеть на корточках передо мной. Сказать или... У него больше опыта в местной магии, и две головы всегда лучше одной. Я, как могла, на пальцах объяснила ему свою задумку. На имеющихся детальках показала, что хочу и как это должно работать. Он слушал молча, с очень серьезным выражением лица, сосредоточенно слушая и отслеживая все, что я показываю. А в итоге прищурился, поднялся и приказал. «Двигайся». Да, я и не спорила. Вместе с пледом переползла на край качелей, случайно раскачав их и с интересом принялась наблюдать. Затем, как Демис уверенно взял мое странное сооружение в руки, повертел, разглядывая со всех сторон, а потом принялся осторожно менять местами некоторые детальки, а некоторые и вовсе вытаскивать и откладывать в сторону. В итоге мы просидели так много времени, что замерзли в эту холодную темную ночь, и завершающие этапы пришлось доделывать уже в гостиной, на мягком ковре перед теплым камином. Зато все работало. Именно так, как я того и хотела. И Демис, видя мою радость, деликатно вышел, позволяя мне самой закончить эту сложную работу. «Ты помнила платье?» Чуть наклонившись в сторону, шепотом спросила я у Райера и Хара, который стоял и с точно таким же ужасом, какой был на моем лице, смотрел на то, что приготовили придворные швеи. Для меня. Не знаю, какой идиот сказал им, что вот это последний писк моды в моем мире, но я узнаю. И тогда этот умница больше не будет совершать таких глупостей. Он, в принципе, больше ничего сделать не сможет. А мне придется нарушить собственное правило и впервые в жизни убить человека. Потому что очень хочется. День начался с раннего завтрака. Мы, не выспавшиеся, потому что легли неизвестно во сколько, проснулись почти одновременно. И не всегда удачно пряча широкие зевки за ладошками, пошли в четыре руки готовить завтрак. Я бы лучше это время еще поспала, но Демис настоял на важности завтрака, так что пришлось вставать. Было как-то немного напряженно и очень молчаливо, но мы оба делали вид, что все хорошо и не происходит вообще ничего странного. В таком же настроении появились во дворце Аркоми, а уже там, в этом безумном хаосе людей и суеты, Демиса позвали на встречу с правителем, а меня отправили на примерку платья, о котором я вспомнила вот примерно в тот же момент. Но Демис почему-то решил проводить меня, так что эту красоту мы с ним увидели одновременно. И, в общем, не знаю, как сказать так, чтобы не ругаться. «Давай ты пойдешь без одежды, а я наложу на тебя иллюзию чего-нибудь красивого», — предложил после долгого молчания Демис. Скосив на него взгляд, я поняла, что он говорит вполне себе серьезно. Естественно, я была абсолютно против, но чисто из вредности решила. Только если ты тоже пойдешь обнаженный под иллюзией. Девушка, удерживающая передо мной то, что должно было быть моим платьем, едва заметно вздрогнула и опустила стремительно краснеющее лицо. А я с недовольством на саму себя в очередной раз поняла, что личные разговоры лучше вести на языке, который кроме тебя и твоего собеседника никто не понимает. «Неосмотрительно с твоей стороны ставить такие условия». Демис даже не взглянул на меня, но у меня кожу закололо от его лишь слегка насмешливого, но в остальном очень серьезного и проницательного голоса. «Я могу и согласиться». «Я взрослая, адекватная женщина. Я не поведусь на такое». Но вместо этого повернулась к мужчине всем телом, сложила руки на груди и, уже понимая, что пожалею об этом, все равно не смогла подавить какой-то бунтарский порыв внутри. «А ты согласись». Медленный поворот и скопированная с меня поза лицом к лицу со сложенными на груди руками. Только у Демиса этот жест внушительней вышел. «Ты же понимаешь, что...» «Да», — перебила, не позволяя ему закончить. «Кто мне скажет, почему я стояла и улыбалась? Где была моя голова в этот момент? Я не знаю. Я точно знала, что Демис не сможет устоять перед откровенной провокацией с моей стороны». Возможно, потребует что-нибудь в ответ, поставит какое-нибудь свое условие, но точно не откажется. И тогда нам обоим придется... Ох, тьма. Но даже со всем пониманием происходящего я даже не попыталась свернуть все к шутке или сказать, что это плохая идея. Нет, я просто стояла и с улыбкой ожидала его положительного ответа, который Демис не спешил мне давать. Думаю, он тоже понимал, что я говорю серьезно, как понимал и то, что он согласится, но все равно тянул. Окинув меня медленным взглядом с головы до ног и обратно, облизнул губы. «Не боишься, что что-то пойдет не так, и моя иллюзия спадет?» «Боюсь, очень-очень боюсь, но что это за предвкушающие холодные мурашки поползли по спине? А что будет, если она спадет, и мы...» Я специально не договорила, потому что звучало это как-то так, я бы точно не сказала этого вслух. Демису не нужно было окончание, он все понял правильно. Вновь опустил взгляд куда-то намного ниже моих глаз, примерно на уровень груди, и заметно осипшим голосом сказал: «Тогда все увидят тебя без одежды, а мне придется стать изменником и массовым убийцей». Первой мыслью в моей голове было, как связаны я без одежды и массовое убийство. Но потом что-то щелкнуло, и я с немалым удивлением увидела связь. Такую связь, при которой впору издавать понимающее «О-о-о!», разворачиваться и бежать. С тихим «бум» девушка, до этого удерживающая подобие платья, грохнулась в обморок. Кусок безобразного розового цвета, сплошь увешанный крупным кружевом с цветочным орнаментом, с негромким шорохом расстелился рядом. Демис мгновенно оказался на корточках рядом с ней, профессионально проверил пульс на шее, приподнял верхнее веко и в итоге выдохнул почти спокойно. Но все равно поднялся и вышел куда-то за дверь, мгновенно вернувшись с кем-то из охраны. Мужчина, сдержанно кивнув мне, прошел и бережно поднял девушку на руки, после чего удалился вместе с ней в открывшийся портал. Уже через пару секунд мы с Демисом были в помещении вдвоем. Еще через мгновение кусок розового безобразия вспыхнул и всего за пару мгновений превратился в куда более приятный для глаз черный пепел. Распахнулось окно, порыв прохладного ветра ворвался внутрь, подхватил кучку и вылетел вместе с ней. Даже окно в конце закрылось. Ей словно ничего и не было. «Только у меня нет платья», — напомнила я нам обоим. И вздохнула, искренне ненавидя этот день и мысленно молясь о том, чтобы он уже поскорее закончился. «Ну, есть у меня пара вариантов», — подумал Демис вслух. «У меня вариантов как раз не было, так что